Он понимает, к чему это приводит. Он очень хорошо знал, к чему это приведет. И он из сострадания решил преподать ему науку духовной жизни. Что значит вознестись на райские планеты? Кто-то сидит и думает, а нам это не грозит. Это прямая дорога. Совершать суровые аскезы в неправильном умонастроении – это прямая дорога в ад. То есть на райскую планету. О чем и говорит Шри Чайтанья Махапрабху. Это ад. Это адская жизнь для преданного. Попасть в рай. Вы представляете, что такое для брахмачари попасть в публичный дом прямо в центр? Где кругом голые женщины хотят с ним совокупляться и к нему приставлять. Как это для брахмачари? Можно назвать это для него раем? Для настоящего брахмачари, который с целью своей сделал Кришну и хранит, оберегает свое бхакти. Он попал в ад. Почему? Потому что чувства были, совершали суровые аскезы, а царь занялся разнообразной кармической деятельностью. Потому что, видишь ли, он не умел мотивировать духовной жизнью. Вот почему великий мудрец Нарада решил преподнести ему уроки духовной жизни. Уму. Все, что мы обсуждаем каждый раз, все этот Шримад Бхагаватам, все посвящено его. Сразу бить туда. Ум, мантра, цитадель всех желаний, всех мотивов, сердце нечисто. Анартхи. Поэтому Прабхупада говорил, тот, кто говорит, обсуждая чистое преданное служение, это сразу, минуя ум, атакует сердце живого существа. Сердце. Потому что ум всегда спускается до уровня кармической деятельности. Ум всегда спускается. Совершать суровые аскезы, мотивируя материальными желаниями. Мы же не гьяни, мы же не карми. Да? Вы так уверены в этом? Что это не карми? Или что это не гьяна? Это карма и гьяна. И здесь Прабхупада пишет в комментарии. Разумеется, те, кто совершают яги, рассчитывая попасть на высшие планеты, занимают гораздо более высокое положение, чем обыкновенные материалисты. Вот поэтому, конечно, что ж тут говорить? Лучше. Конечно же, лучше. Крутые. Хоть яги совершают. Конечно же, лучше простых, когда мы так. Но мы же лучше, чем Васька, мы же лучше, чем Юрка, чем Дуська. Но с позиции чистого преданного служения все они под воздействием иллюзорной энергии находятся. В мае. Ум находится под влиянием иллюзорной энергии, поэтому все, что они говорят, бред, все, что они делают, безумие, и все, к чему они стремятся, это смерть. Кришна говорит в Бхагавад-гите, от самой высшей планеты Сатья-лока и до самой низшей Тапа-локи, все эти места являются местами страданий. Где живое существо должно рождаться, стареть, болеть и умирать. Значит, там всегда беспокойство. Тройственные страдания. Тройственные страдания. Каждому приходится покидать то место, где он наслаждается. И покидать его не по собственному желанию, а вынужденно. Без сознания. Значит, он страдает, когда его заставляют покинуть это место. Может быть, он такое делает сильное лицо, волевые усилия, но он покидает. Потому что даже если он не сделает сильное лицо или волевое усилие, ему придется покинуть это место. Он все равно покинет его. Как же люди спускаются до уровня кармической деятельности? Прабхупада объясняет. Люди занимаются кармической деятельностью тогда, когда ум не совершает суровые аскезы. Не совершает суровые аскезы ум. Тело совершает суровые аскезы, а ум нет. И раз ум не совершает суровую аскезу, значит что? Он вынужден плавать на уровне кармической ватерлинии. Он не погружен. Он не погружен. Поэтому он находится под влиянием материальной энергии. Как погрузить ум? Совершать поклонение в уме. Как в уме можно совершать поклонение, если цель такая? Как? Невозможно. Что такое суровые аскезы? Это научиться отказываться от того, что говорит ум, в пользу чувств. Как отказаться? То, что хочет ум, в пользу чувств сработать. Годата, слуга чувств. Вот они здесь страдальцы все, слуги чувств. Они так страдают из-за того, что их ум полностью во власти чувств. И они ничего не могут сделать. И они готовы здесь делать собрание, ругаться, что угодно. Почему? Неудовлетворенность. Потому что ум никак не может победить чувства. И видя свои слабости, человек только раздражается. Видя свою слабость, бесполезность, он начинает раздражаться. Потому что он-то, в уме-то, он считает себя очень продвинутой личностью. Так же, как этот царь. Потому что он же царь. Как же он может считать себя непродвинутой личностью, когда он занимает положение царя? Он же царь. И ум никак не может принять, что он вдруг в таком положении низком оказался. И появляется раздраженность. Дальше мы узнаем, как прочеты сжигали все. Чувства были неудовлетворены. Жгли все подряд. Можно сравнить это с чувствами, можно как угодно. Что угодно делать. Если не понять природу ума. Поэтому нарисовали нам колесницу, где ум держит вожжи, не может их удержать. И разум весь в шоке. Вообще не знает, куда его несут эти чувства. Не знает, куда его уносят эти чувства. Посмотрите, как каждый служит своему уму. Как чувства увлекают ум. Власть, женщины, богатство. Те места, где есть это все, где есть чувственные наслаждения, те места наиболее привлекательны становятся для совершения яги. Какой смысл? Он едет, он куда-то едет, чтобы там чувства, потому что там чувства могут погрузиться в какое-то чувственное наслаждение. Пленники ума. Еще какого ума? Кармического ума. Материального, значит. Пленники материального ума. Как одухотворить ум? Говорится, садхана. Как можно победить ум? Нужно мистическое совершенство, которое может победить ум. Нужна сила, мистические силы мы называем. И сила нужна чистая. Чисто, но чистая сила нужна. Ситхи. Нужны ситхи. Кто является повелителем всех мистических сил? Кришна. Кто может дать эту силу мистическую? Чтобы победить ум и достигнуть чистого преданного служения. Не полубоги. Они не заведуют этими силами. Всех сил и материальных. Бхакти дает только Кришна. Бхакти дает только Кришна. Шримати Радхарани. И одна из ее форм, Бхакти Деви. Это форма Шримати Радхарани. Она так любит Кришну. Бхакти Деви. За что же она дает это Бхакти? Нитья Ситхи, Садхана Ситхи и Крипа Ситхи. Садхана ситхи, Прабхупада говорит, все садхана ситхи. Как же можно победить ум? Подчинив его воле, процессу садхан. Подчинив воле духовного учителя. Садхана.

Как можно стремиться к тому, чего ты не видишь? И чего ты не понимаешь и не знаешь? Как ты можешь к этому стремиться? Ты ж не видишь этого? Как ты можешь к этому стремиться? А корону ты видишь, женщин видишь, власть видишь, деньги видишь, квартирку видишь, все видишь. Раз видишь, тогда ты, естественно, к этому стремиться начинаешь, что это лучше. Сердце не очистилось еще, приоритеты не сменились. Поэтому человек начинает к этому стремиться. И что толку? Духовная эта жизнь от этого останавливается. Вы собираетесь здесь, на Иштагорске, вместо того, чтобы разобрать, как не быть материалистами, вы так концентрируете свое сознание, как вы зависимы от ложек, как вы зависимы от того, от всего. Это ж наоборот называется погрузить преданных, еще раз погрузить еще больше в телесную концепцию, но сделать это так называемым авторитетным образом. Вы понимаете? То есть там не авторитетно погрузились. Теперь мы сделаем это погружение авторитетно. Мы сейчас соберемся и разберем на уровне шастр, какое же мы тело. И сделаем неправильные выводы. И сделаем неправильный акцент. На то, чтобы... Вот мы, так сказать, продвинутые. Вместо того, чтобы задуматься о том, что... Надо есть руками. Люди начинают думать, собираются, да? И думают, как алюминиевые ложки заменить, ну, не знаю, титановыми. Или позолоченными, деревянными. Это называется многоветвистость ума. Многоветвист ум того, кто не может мне предаться, просто не может. Годата. И Годата всегда будет искать то оправдание, почему я не предаюсь. Потому что желудок больной, кишечник на 12 сантиметров короче. Зубы у меня другие, уши у меня другие. Это Годата, слуга чувств. Все, что он говорит, бред. Все, что он делает, безумие. Что значит все, что он делает, безумие? Вот представь, человек ходит на Санкт-Киртану, и кажется, все, он какой же безумие, на Санкт-Киртану хожу. Это безумие, почему? Потому что все его жертвоприношение направлено на получение материального результата. Безумец. А раз материальный результат он получит, то в итоге его ждет. И как он планирует использовать этот материальный результат, его там ждет одна лишь смерть. Одна лишь смерть, значит он снова переродится. Просто переродится опять. А какая смерть его ждет? Смерть, она очень неприятная вещь. Очень неприятная. Почему люди предаются? Как думаешь, Авая? Чего боятся? Чего боятся? Все очень просто. Они боятся рождения, старости, болезни, смерти. Поэтому говорится, что они, по крайней мере, лучше, что они боятся этого. Но они боятся неправильно. В каком смысле? Они себя обрекают на новое рождение, смерть, но в другом месте. Пхукти называется. Пхукти. Но еще более глупые те, Прупада описывает, карми, они стремятся к райским планетам. Что означает стремление к райским планетам? Они совершают суровые аскезы. Они здесь ничего не хотят. Здесь они ничего не хотят. Сейчас вы узнаете о том, что мы еще ниже кармы. Они здесь ничего не хотят получить. Здесь они отказываются от власти, от чувственных наслаждений, от всего, для того, чтобы получить это там. Потому что, чтобы даже получить это там, нужно отказаться от всего здесь. Но мы... Все получить хотим где? Там? Там у нас новая жена. Там у нас прекрасная квартирка. Там у нас ситхи мистическая. Там мы такие красивые, что все визжат от нас. Там мы всем мозги пудрим. Или здесь? И Прупада пишет.

Но они не обращаются к браманам. Они не служат браманам. Какая система? Шудры должны служить всем четырем сословиям, говорится. Но они служат в основном через всех. Вайши должны удовлетворять кшатриев, кшатрии и браманов. Система такая. И все ли в итоге должны удовлетворять браманов? Все общество предназначено удовлетворять святых и браманов. Четвертая песня, во второй части это объяснено. И кшатрии, вместо того, чтобы удовлетворять браманов, из боязни революционной ситуации, поскольку их-то мотив власть, что они начинают бояться? А? Потерять власть. Потому что они отрезаны от брахманической культуры. И в боязни потерять власть, что они вынуждены делать? Репрессии. Либо репрессии, либо что? Удовлетворить желание вайш и желание шудр. Настоящий человек, который боится потерять власть, вот представим, он начинает репрессии. Чем это может закончиться? Революция. А если не революция, то чем? Куда разбегутся? А ты же не даешь им разбежаться. Чем это может закончиться? Внутренним переворотом. Никогда шудры перевернут все, и никогда вайши. Кто перевернет? Знаете, что такое внутренний переворот? Ну, вот сейчас Ельцин, он Черномырдина. Того, того. Внутри они. У них внутри произошел переворот. Чтобы сохранить власть, он сделал внутренний переворот. Отстранил их всех. Что? Чтобы народ думал, что чё? Да, что виноваты вот эти вот. Он погасил революционную ситуацию. Значит, вынуждены действовать каким? Удовлетворить народ надо. Что народ хочет? Духовного знания? Чё ты хочешь, Майпур? В чём видишь проблемы преданного служения? Скажи мне. В отсутствии хорошей проповеди? Или в отсутствии ложек алюминиевых? Или их, их наоборот, их наличие? В отсутствии машин для санкиртаны? Видите проблему? Или в отсутствии брюк? Или волос на голове? А браманы, сидя в пещере, не имея ни кастрюль, ничего, одну лоту, мочась туда, совершают яги, и все общество получает. Машины, квартиры, жен, мужиков, детев, школы открываются. Они ходят на парады, даже не зная, что три каких-то мужика со шнурками какими-то на шее, ничего не имея, повторяют Харе Кришна мантру где-то, льют ги на огонь. И все люди на земле, благодаря их деятельности, получают это. И они просят преданности только. А? Как думаешь, так это? Шрила Прабхупада идет распространять Back to Godhead, и прекращается Вторая мировая война. Он не думает, ложки у меня я поменяю, или у меня тело болит, как у Лехи, блин, дурака. Осла Лехи, который не знает, в чем, как нужно победить это все. Война целая прекращается благодаря тому, что Шрила Прабхупада печатает журнал Back to Godhead и выходит его распространять. Один ачарья начинает совершать санкиртана ягью, и прекращается Вторая мировая война. И никто не может даже себе подозревать, что человек со шнуром Бхактивиданта с вами Прабхупада повлиял на ход событий мира. Мировая война останавливается. Никто не может это понять. Никто не может в это поверить, что Христос, Магомед, Будда пришли для того только, чтобы пришел Шрила Прабхупада. Даже сам Махапрабху пришел для того, чтобы Шрила Прабхупада пришел. Отдать ему это. Ни христиане, ни буддисты, никто не понимает этого. Что пришел этот человек со шнуром и начал повторять Харе Кришна мантру внимательно. И научил это делать других. Следовать правилам и предписаниям ведической культуры. Раздела бхакти. Подниматься рано. Не зависеть от этих проблем, связанных с телом. Научиться свое сознание удерживать в радости и в горе, в чести и в бесчести, в славе и в бесславии, с алюминиевыми ложками или вообще без алюминиевых ложек, с кишечником 12 сантиметров и с кишечником 3 миллиметра. Научиться думать в этот момент о Кришне. Научить их думать о Боге в момент смерти. Совершать ему преданное, бескорыстное служение. Приходит этот брахмана. Великий брахмана с сердца. Кто может с такой стороны посмотреть на проблемы храма, проблемы личной жизни и всего остального? Кто? Эти ващи, эти шудры, эти кшатри, которые боятся власти, которые отрезаны от брахманического сословия? Нет. Кшатрия, он говорит, сложилась такая ситуация. Брахманы говорят, ты сам сделал неправильно. Немного ты неправильно здесь сделал сам. Ты должен сделать так-то, так-то, так-то. Ващи вот так, они должны быть вот в таком состоянии. Шудры в таком. Здесь вот у тебя, все вокруг тебя должны быть вот в таком состоянии. Кшатрия говорит, да, я согласен. Я буду это делать. Я мало понимаю, но я буду это делать. Делай так. Кшатрия начинает делать. И кшатри преследует цель удовлетворить брахманов, а не удовлетворить народ. У кшатри нет мотива удовлетворить народ. У него есть желание удовлетворить брахманов, выполнив то, что они сказали. А у глупого кшатри, такого вайши, который изображает из себя кшатри, у него всегда желание удовлетворить народ. Он боится потерять свой какой-то имидж. Начинается битва. Шудры, не получая денег от вайш, не получая рабочих мест от вайш, вайши начинают саботировать. Они говорят, все из-за кшатри. Почему? Потому что вайшам не дают развернуться. Не дают обманывать, не дают нарушать. Кшатри строго следит за соблюдением принципов религии. Вайши всегда это невыгодно. Очень часто им невыгодно это. Они начинают баламутить. О, то, все не так. Шудра. Начинают подбивать шудр. Шудры начинают создавать революционную ситуацию. Кшатри, в армии начинается брожение. Поэтому репрессии сложно сделать, потому что в армии тоже начинаются брожения. В армии-то тоже шудры. Вы помните, Ленин как сделал? В армию он послал депутатов всяких, в армию этих пропагандистов. Они все разболтали всех шудр. Они подняли всех шудр. Все и так были шудрами, еще они их растормошили. Буржуазная. Октябрьская революция была буржуазной. Все так просто на самом деле. Они взяли вайш. Буржуа это вайши. Она была буржуазной. И таким образом они раскачали все. Значит, вынуждено было идти на уступки. На уступки вайшам в первую очередь. Как только вайшам уступили, вайши сразу дали финансы. Они перестали саботажем заниматься. И что получилось? Шудры были удовлетворены сразу. Потому что сразу цены снизились, то все. Потому что вайши удерживают это. Все удерживают вайши. Потому что экономика на них держится. Банкиры. И они могут искусственно саботировать это. Искусственно создавать дефициты в стране, все остальное. Наживая себе, хапая. Недовольны. И так складывается революционная ситуация. Смотрите, когда мы все в одном, допустим, в одной организации, все находимся в одной организации, почему между преданными биения начинаются? Потому что у них разные мотивы. Причина того, что все ругаются, только разные мотивы. И все. Одному не дают наслаждаться, он сразу вступает в конфликт и недоволен тем, кто не дает ему наслаждаться. Одному не дают развернуться, он недоволен тем, кому не дают развернуться. И так далее. Кшатри хочет власти, хочет сам управлять, а ему говорят, нет, ты должен подчиняться брахманам. И так в итоге все могут начинать вступать в противоречие. Все зависит от мотива. Кто же может стабилизировать эту ситуацию? Вайшнава. Бхагаватам говорит, только Вайшнава знает, как манипулировать материальной энергией. Только он знает. Только вайшнава знает, как манипулировать материальной энергией. То есть, как людей, находящихся на разных уровнях сознания, занять в преданном служении. И как, когда создается ситуация, как поменять что?